Я одинокий коллектор. В съемной квартире живу. Свою мне купить? Какой смысл? Ведь завтра твою заберу. Приду я к тебе рано утром. Плевать, что жена твоя спит. На сон не имеете права, когда просрочен кредит. Я слышу, ты дышишь за дверью. И робко вопрос. А вы кто? Служба взыскания долга. Аджимус. Кредит. О-о-о. Нет смысла искать сейчас выход. Тебе так легко не уйти. Всю сумму, которую должен, немедленно нужно найти. Дыхание твое участилось. Скрываться нет уже сил. Ключ в замке повернулся, и ты неохотно открыл. Возьмите ключи от машины. И слез держать ты не мог. Машина, давай. Это супер. Она покроет весь дух. Теперь я к тебе направляюсь. Не вздумай бежать ты в окно. Ведь я одинокий коллектор. Аджимус, кредит, о-о-о.